«Вот так щенки!» — восклицает старуха, снова поворачиваясь ко мне. «Тебя прочесть легко, как младенца». Потом она обращается к Виоле. «А твоя история позапутанней будет, да?» «Я бы с удовольствием все рассказала, если бы вы перестали в нас целиться», — говорит Виола. От удивления даже Манчи поднимает на нее взгляд. Я поворачиваюсь к Виоле с разинутым ртом. Со скалы доносится хихиканье. Старуха смеется. На ней кожаная одежда, поношенная, насквозь пропыленная, шляпа с полями и высокие сапоги, чтобы ходить по грязи. Как будто она самый обычный фермер. Но она все еще целится в нас из ружья. «Вы сбежали из Пренчстауна, так?» — спрашивает она, снова заглядывая в мой шум. Скрыть от нее ничего нельзя, так что я рисую в воображении все, от чего мы сбежали, и что случилось на мосту, и кто за нами гнался. Старуха видит, я знаю, что видит, но только сжимает губы и немножко щурится. «Ну что ж», — говорит она наконец, беря винтовку в одну руку и спускаясь к нам, — «врать не буду. То, что вы взорвали мой мост, меня не порадовало. Грохот я услыхал еще на ферме, так-то». Она спускается с последнего камня, встает неподалеку от нас, от ее мощной взрослой тишины, я, сам того не замечая, немного пячусь. «С другой стороны, на другой берег мы не ходили уже больше 10 лет. Я оставила мост на всякий случай». Старуха еще раз окидывает нас внимательным взглядом. «И кто теперь скажет, что я была не права?» Мы все еще стоим с поднятыми руками, потому что от такой чего угодно можно ждать, верно? «Я сейчас задам один вопрос и повторять его не буду», — говорит старуха, снова поднимая ружье. «Оно мне понадобится?» Мы с Виолой переглядываемся. «Нет», — говорю я. «Нет, мэм», — отвечает Виола. «Мэм?» — думаю я. «Это то же самое, что сэр, красавчик», — старуха закидывает винтовку за плечо. «Только про леди». И приседает к Манчи. «А тебя как?» «Манчи!» — лает тот в ответ. «О, ну да, как же иначе?» Старуха треплет его за уши. «Ну а вы, щенки?» — спрашивает она, не глядя на нас. «Вас как матушки окрестили?» Мы с Виолой опять переглядываемся. Называть свои имена не очень-то хочется, но старуха все-таки опустила ружье. Честный обмен. «Я тот, она Виола». «Чистая правда», — говорит старуха. К этому времени она уже уложила Манчи на спину и чешет ему пузо. «Скажите, как еще можно перебраться через реку?» — спрашиваю я. «Другие мосты есть? Те люди...» «Я Матильда», — перебивает меня старуха. «Но так, меня зовут только чужие, а вы называйте Хильде. Быть может, в один прекрасный день вы заслужите право пожать мне руку». Я снова смотрю на Виолу. Если у человека нет шума, как понять, что он сумасшедший? Старуха хохочет. «Смешной ты пострел». Она встает, а Манчи перекатывается обратно на живот и поднимает на нее влюбленные глаза. «Отвечаю на твой вопрос. В паре дней езды отсюда вверх по течению есть брод. А до мостов еще очень далеко, что в одну, что в другую сторону».